Но все равно после недавнего барахтания в грязи было очень приятно находиться в тепле и уюте, и я работал очень усердно, сам не догадываясь о своем усердии. У меня установились ровные хорошие отношения со всеми соучениками, но не было ни одного близкого друга. Я не входил ни в один из многочисленных студенческих комитетов и не гонялся за популярностью. Короче говоря, представлял собой фигуру довольно унылую. Нет, юность не стала для меня порой цветения. А вот Перси Бойд Стоунтон, учившийся здесь же на юридическом, цвел и блистал. Теперь мы встречались с ним регулярно, ведь блестящие молодые люди всегда ищут себе тусклых, унылых компаньонов, оттеняющих их блеск. Точно так же, как хорошенькие девушки окружают себя невзрачными подружками. У Перси тоже появилось новое имя. Я поступил в университет как Данстон Рамзи. Он же в период своей армейской карьеры отказался от имени Перси, ставшего несколько анекдотичным, как, например, Алджернон, и сделал второму своему имени небольшое обрезание. Бой Стоунтон. Это имя сидело на нем как влитое. Почему получили свои имена Чайльд Роланд и Чайльд Гарольд? Потому что они олицетворяли собой романтику и благородство происхождения. Точно так же Бой Стоунтон вобрал в себя все великолепие послевоенной молодежи. Чайльд Роланд, герой стихотворения Браунинга. Чайльд Гарольд, герой поэмы Байрона. Слово «чайльд» обозначает молодого дворянина. Он сиял и сверкал, его волосы блестели сильнее, а зубы были белее, чем волосы и зубы людей заурядных. Он часто и охотно смеялся, его голос звучал, как музыка. Он великолепно танцевал и знал все новейшие танцы, а ведь в те времена новые танцы появлялись чуть не ежемесячно. Я так и не поняла, откуда взялись его внешний облик и манера поведения, ну уж всякое. Не от склочного Дока Стоунтона с его моржовыми усами и отвислым брюхом и не от тусклой бесцветной мамаши. Бой словно сам слепил себя из ничего, и результат получился великолепный. И он стремился к совершенству, никогда не удовлетворяясь малым. Помню, как на первом курсе Бой рассказал мне, что некая девушка нашла в нем сходство с известным киноартистом Ричардом Бартельмессом. И он был крайне недоволен, потому что считал себя похожим на Джона Барримора. Зная по экрану, конечно же, всех кинозвезд, я тут же брякнул, что Бой скорее уж походит на Уоллеса Рейда в «Танцоре». И был до нельзя удивлен, почему он так возмутился, ведь Рейд парень очень симпатичный. Почему? Бой страстно мечтал, чтобы в его внешности и манерах находили аристократичность, каковой у Рейда отродясь не бывало. Но это я понял значительно позднее. В те дни Бой еще не закончил поиски идеала. Почему образу и подобию он мог бы себя сформировать? К середине второго курса идеал был найден. Этим идеалом, этой скульптурной формой для всех его внешних проявлений оказался не больше, не меньше, как Эдуард Альберт Кристиан Джордж Эндрю Патрик Дэвид, принц Уэльский. Газеты того времени пестрели именем принца. Он был полномочным послом Содружества, однако в нем замечалось что-то вполне простецкое. Его просторечное произношение ужасало аристократических старушек, и его очарование действовало на людей с безотказностью дудки гамельнского крысолова. Он прекрасно танцевал и имел репутацию завзятого сердцееда. Говорили, что он спорит с отцом, с моим королем, по вопросам костюма. Его сфотографировали курящим трубку с чашечкой в форме яблока. В принце были романтика и таинственность, ведь на его сметенное чело незримо ложилась тень короны. Сможет ли этот блестящий, раскованный молодой человек стеснить себя жесткими рамками королевских обязанностей? Им восторгались пожилые женщины, озабоченно решавшие, на какой бы принцессе ему жениться. Им восторгались молодые женщины, потому что он явно уделял больше внимания красоте и обаянию, чем голубизне крови. ходили слухи о буйных развлечениях с участием веселых девушек, каковыми он перемежал официальные мероприятия во время своего последнего визита в Канаду. Пылкий, безрассудный юнец, но при том, что ни говори, принц, недоступный и самою судьбою предназначенный для великих свершений, ну, прямо идеальный образчик для боя Стонтона, который воспринимал самого себя примерно в том же духе.